Глава 45. Подростки обнимались несколько минут, а после девушка отстранилась и посмотрела парню в глаза. Он снова отвернулся, ибо чувствовал, как горят его щеки от смущения, но отпускать Аду из объятий не хотел. «Не могу поверить, что ты полюбила меня. Мне кажется, что это сон». Она усмехнулась и щипнула его за кончик носа. Дэнни от неожиданности отпустил ее, забыв, что она может упасть из-за слабости в теле. Но девушка стояла в уверенной позе, а улыбка с ее лица сменилась серьезным выражением. «Куда бы твой отец ни спрятал тебя, что бы ни сделал с тобой, я найду и спасу тебя ценой собственной жизни. Даже если ты меня вдруг забудешь. Даже если ты меня вдруг забудешь, я сделаю все, чтобы ты смог вспомнить меня и снова полюбить. Понял? Возражения не принимаются». Дэнни был сильно поражен ее откровенными речами, поэтому молча смотрел в ее алые глаза, в которых можно было утонуть, будто в кровавом озере. Уголок его губ медленно изогнулся в приятной полуулыбке, обнажив маленький белоснежный клычок. Его спокойный взгляд излучал доверие, которого не было прежде. «Жаль, что твоя мать этого не одобрит, глупенькая наивная девочка. Ты многого о своем существовании не знаешь». Дэнни оскалился, услышав этот неприятный голос, и загородил девушку собой, при этом произнеся: «Что тебе нужно от нее? Проваливай!» Мужчина злодейски посмеялся, а после позади него появился еще один силуэт. Девушка тут же его узнала. «Чего ты не одобришь? Тебя моя жизнь не касается, мама!» — крикнула она и чуть не набросилась на женщину, которая, казалось, не хотела и вовсе здесь появляться. Меня насильно сюда привел Ризо, для того, чтобы я сказала тебе правду о твоем происхождении, Ада. Точнее, Аделаида». Девушка вдруг онемела от шока. Ее ноги задрожали, а руками она ухватилась за свою одежду, судорожно хватая воздух ртом, а пот обдал все ее тело. Сердцебиение зашкаливало, а пульс и вовсе будто стрелял в чувствительных точках, вырывался наружу. Женщина вдруг испугалась и бросилась к дочери. Но демон не дал ей уйти, сжав ее слегка в своей магии, и угрожающе заговорил. «Не ты ли хотела увидеть ее превращение, которое сильно ударит по ее здоровью? Ведь ты сама смесь ангела и человека, а демонического в тебе и вовсе мало. Думала, что я такой наивный? Заблуждаешься, чертовка-полукровка. Смотри теперь, как твое дитя страдает, и не думай двинуться. Иначе я превращу тебя в уголек. Ты совсем с катушек слетел, отец? Что за чушь ты несешь? Отпусти их!» Злостно закричал подросток, а его повязка и вовсе слетела, обнажив место ужасного шрама от ожога и черный глаз. «Дэнни, защити мою дочь, прошу тебя. Нельзя, чтобы она погибла!» Восклицала женщина, временами хватая ртом воздух, ибо демонические тиски будто сдавливали ее легкие. «Ты пойдешь со мной прямо сейчас в ад, мой сын. Не повинуешься? Я убью всех, включая и отца этой девочки. Кажется, его Каир зовут». Парень кинулся защищать свою возлюбленную, пытался привести ее в чувство, но она вырывалась, царапала его лицо ногтями, при этом выкрикивая жалостливо его имя и временами усиленно рвала на себе одежду дрожащими руками. Мужчина лишь злорадствовал, наблюдая за чужими страданиями и болью. Он желал лишь одного, несмотря на обещание, данное сыну тогда. Женщина и девушка вскоре потеряли сознание от перенапряжения и волны пережитого стресса. Противостояние продолжилось. Дэнни моментально подчинил себе облик демона, с которым в прошлый раз не мог совладать. Но его могущество было намного слабее, чем у Ризо, несмотря на скопившееся чувство гнева и ненависти к родителям. В глазах подростка горели искры, подобные бушующему пожару в лесной обители. Из глаз сочилась тонкими струйками кровь, а бледные губы изогнулись в грозном оскале. Ногти переросли в огромные острые когти, от кончиков которых струилась магия черного цвета, такого, как метка на его щеке, что сейчас налилась ярко-красным, обжигая шрам, что остался с прошлой их стычки. Но парень не обращал на это внимания. Его демонический взгляд просто пожирал мужчину, изучая каждый уголок его частей тела и пытаясь найти слабое место. Резо, казалось, посетило слабое беспокойство. Он хотел подойти ближе к сыну, но вдруг содрогнулся. «Дэнни, прекрати! Остановись! Если продолжишь держаться в демоническом облике еще минуту, то магия тебя просто сожрет, и ты умрешь!» «Иди к черту! Хотел наследника, получай! Тебе же плевать, что чувствую я! Тебе выгодно было вывести меня из себя и превратить в это гребаное чудовище! Я делаю все это ради мамы и тех людей, которые мне дороги! Ты яростно желаешь, чтобы я стал твоим наследником в роли полноценного демона, что будет рушить жизни невинным людям, правда же?» «Я не думал, что дойдет до этого. Хотел просто подразнить», — желая оправдаться, произнес мужчина, уже с кривой ухмылкой на лице. От прежнего беспокойства не осталось и следа. «Замолчи! Я тебя ненавижу, не верю ни единому твоему слову! Ты посмел нарушить условия, которые я тебе поставил! Неси ответственность уже и делай, что хотел! Прикончи во мне человека и преврати в чудовище! Ты ведь этого...» Дэнни не успел закончить фразу, так как отец коснулся его горячего лба со словами. «Остынь, сосунок! Тебе еще рано бороться со мной». Парень потерял сознание и упал на грудь отца. Он же, в свою очередь, щелкнул пальцами и исчез, словно привидение. Прошло немало времени, когда девушка наконец смогла открыть глаза. Ей было больно даже шевельнуться. Но она смогла сделать поворот головы в противоположную от себя сторону. Рядом с ней лежала женщина, чье лицо было закрыто белоснежными волосами, а из-за спины возвышалось крыло. Настоящее ангельское крыло, перья которого дрожали, когда она делала вдох и выдох. «Мама, так ты ангел?» Девушка немного восстановилась и присела, что далось ей с большим трудом. Но женщина ее не слышала, так как мирно спала.